Глава 25. Год 2024. Деверь. Неподалеку от гостиничного двора, из кустов, Мите наперерез накатилась худенькая маленькая фигурка — Тимуровец Ваня Крюк. Митя от неожиданности чуть не поддал ему ногой. Тимуровец вцепился в него, пытаясь оттащить от светового круга. «Ты чего, Вань, обкурился, что ли?» — пристыдил Митя пацаненка. «Так ведь недолго погибнуть под жерновами истории». Пацаненок пищал что-то несуразное, все же пришлось дать подзатыльник, чтобы успокоился. Наконец, из спутанных объяснений удалось понять, что пока Митя отсутствовал, Тимуровец, как велено, сидел в номере, гонял чаи, жевал жвачку и разглядывал картинки в журнале «Секс и прогресс». Подшивка этого журнала, издаваемого в Штатах специально для россиян, имелась в каждом гостиничном номере вместо Библии. Потом пришел какой-то черномазый и выкинул его из окна. Успокоившись, пацаненок похвастался, что успел откусить черномазому палец. Врал, конечно, жался к Митиной ноге, как щенок. «Что ж», — сказал Митя, — «спасибо, что предупредил. Посмотрим, что за черномазый. А ты вообще зачем здесь? Сутки давно прошли, свое отработал. Больше ты мне не раб. Могу еще поработать, дяденька Митрий, даже бесплатно». Смотрел умоляюще, личико сморщилось в кулачок. Митя его понимал. Какой из московских беспризорников не мечтает обрести постоянного хозяина? Он и сам симпатизировал смышленному тимуровцу. Но к чему ему такая обуза? «Нет, Ваня, придется расстаться. Вот тебе еще доллар и вали отсюда». «Дяденька Митрий!» — захныкал пацаненок. «Не гони меня, вдруг пригожусь!» Он сам вряд ли верил в то, что говорил. Митя, не оборачиваясь, направился в гостиницу. Он еще не совсем пришел в себя после столкновения в бистро, хотя уже сообразил, что повязать его хотели, безусловно, не миротворцы. Если бы это были они, автоматически вступила бы в действие городская система перехвата «Беги, русак, беги», и на многочисленных табло в метро, в шопах, на улицах высветилась бы его физиономия с присовокуплением суммы награды за поимку. А раз этого не было, но кто тогда? По всему выходила деверь. Кроме него в Москве нет силы, способной разыграть подобную мистификацию. Тогда вставал другой вопрос. Зачем ему это понадобилось? Митя сам искал с ним встречи. В номере не оказалось никакого черномазого, зато двое мужчин, передвинув стол к окну, пили спирт. Одного Митя знал. Сосед по гостинице Джек Невада. Банкир из Саратова, загулявший провинциал. Второго, импозантного, крупнотелого господина, одетого, как подобает туземцу, добившемуся высокого положения при оккупационных властях, то есть не единой руссиянской пуговки, с крупной головой, чем-то напоминавшей медную отливку, хотя живые быстрые глаза на загорелом лице смягчали впечатление окаменелости, этого господина Митя видел впервые. Судя по всему, сидели они давно и выпили изрядно. Банкир успел облить белоснежную манишку томатным соком, отчего казался израненным, а у незнакомца на лице застыло блаженное выражение невесомости. При появлении Мити оба сделали попытку подняться на ноги, но не смогли. «Давай, Митяй!» Устало махнул рукой банкир. «Присоединяйся! Третью бутыль ублажаемого веселья как не было, так и нет, верно говорю, Савельич?» Незнакомец пытливо смотрел на Митю, и не было заметно, что он пьян. «Извините за вторжение», — произнес он сильным, ракочущим голосом. «Если вам не по душе наше общество, мы сейчас уйдем». Митя насторожился, голос он узнал. Казалось, мерное звучание дотянулось к нему из северных лесов. Но как такое могло быть? В непривычном старомодном обращении чудилась легкая насмешка, но не злая, свойственная лишь уклонившимся от перевоплощения. «Почему же, — возразил он в тон, — всегда рад гостям. Вы тоже здешний постоялец?» «Не совсем», — мужчина улыбался. «Заглянул по делам, встретил Неваду, у нас общая знакомая в Саратовской губернии. Вот засиделись, мы все равно уже собирались уходить». «В казино потопаем», — поддержал банкир, потянувшись за бутылью. «Вчера африканских телок завезли, можно славно оттянуться». Митя не спросил, почему они засиделись именно у него в номере. Лишний вопрос. Взгляд меднолобого незнакомца натурально гипнотизировал. Пришлось подключить блок психологической защиты. Тот сразу это почувствовал. Насмешка стала откровенной. Кто он? Враг или друг? «Не желаете составить компанию?» — предложил незнакомец. «Втроем веселее и дешевле выйдет». «Ах, извините, забыл представиться. Прокл Савельич Переверзев, бизнесмен. Митя Климов, уполномоченный по северам». При этих словах у него повело челюсть, будто заклинило. Психоблок едва выдерживал напор незнакомца, но страха не было. Он принял из рук Невады чашку со спиртом, осушил одним махом. Питье отменное, свекольный суррогат с добавкой табачной крошки. Банкир и Прокл Савельевич последовали его примеру, но Невада не сдюжил. Неизвестно, какая по счету доза произвела на него отрезвляющее действие. Бормоча извинения, он кинулся в угол комнаты и там долго с наслаждением блевал, согнувшись в дугу. Вернулся за стол одухотворенный, набулькал новую чашку, заметил с облегчением: «Ну вот, теперь можно и к девочкам». «Уполномоченный по северам», — пророкотал с улыбкой Прокл Савельич. «Это что же такое? Работаете на СД?» Митя понюхал черную хлебную корочку. «По-всякому бывает», — похвалился он. «Имею звание почетного осведомителя миротворческих сил». воскликнул Джек Невада. «За это надо выпить! Прошу встать! За Великую Америку! Виват, господа!» Выпил в одиночестве, но лихо. Ни Митя, ни Прокл Савельевич не пошевельнулись. «Значит, тебе, Митяй, положена плазменная пушка?» — уважительно спросил Невада, хрустя огурцом. «Положено», — согласился Митя. «Я ее потерял». «Где? Как?» «Наширялся до одури, проснулся в борделе. Ни пушки, ни наградного листа», — огорченно признался Митя. «А ведь за это полагается...» «Ну да», — подтвердил Климов. «Последние денечки гуляю до очередной перерегистрации». В глазах меднолобого прочитал одобрение, дескать, складно врешь. Но гипнотический напор ослабел. Возможно, гость уже выяснил все, что ему было нужно. Митю это особенно не тревожило. Он никак не мог избавиться от смутной, нелепой догадки. «Что ж, братовья», — весело прогудел Прокл Савельич. — «Надо решать, либо в казино, либо баньки, ночь на дворе». — «На посошок!» — возбужденно воскликнул Невада. В казино время понеслось оглушительно. У входа им вкатили по обязательной для каждого посетителя дозе счастья. Укол бесплатный за счет заведения, но Мите показалось, что Переверзеву впрыснули пустышку. Громила-санитар, обернутый в темно-вишневую ткань с японским орнаментом, дружески похлопал Прокла Савельевича по плечу и после укола что-то получил в протянутую ладонь. Мощная вакцина, наложившись на свекольный спирт, дала поразительный результат. Зеленое сукно карточных столов, игровые автоматы, пестрый веер рулетки, музыка, жуткие гримасы игроков, потные тела стриптизерш, крики и хряск ударов, перепивших клиентов вышибалы колотили мордами о паркет, цифровые вспышки на световых табло, все смешалось в помраченном сознании и обрело очертания сбывшейся мечты». Меньше чем за час Митя продул все, что было в карманах, и это привело его в отличное настроение. Он вырвал из руки щеголеватого крупье горсть алых фишек, за что получил сзади резонатором по ребрам, растянулся на полу и корчился от смеха до тех пор, пока не подошла очаровательная негритянка в набедренной повязке и не сообщила, что она его утешительный приз». Своих приятелей он давно потерял, поэтому безропотно ухватился за протянутую, жилистую женскую руку. Негритянка отвела его в одну из комнат во внутренних помещениях казино, усадила на желтую банкетку и ласково объяснила, что прежде всего необходимо соблюсти маленькую формальность и подписать контракт. «Контракт? Да хоть сотню!» Счастливо ухнул Митя и жадно потянулся к раздутому, как шарик от пинг-понга, бледно-фиолетовому соску прелестницы. Негритянка шаловливо стукнула его костяным пальчиком по губам, подала бумагу и ручку. Но едва Митя, сощурив глаза, чтобы прояснить зрение, нацелился поставить закорючку в указанной графе, как от двери раздался укоризненный ракочущий голос — «Не спеши, гонец, еще успеешь вывалиться в дерьме!» На пороге стоял меднолобый Прокл Савельич, трезвый, как стеклышко, и, надо сказать, Митя ничуть не удивился его появлению. В ту же секунду из его глаз спала пелена. «Хоть поглядел, что там написано?» — спросил Прокл Савельич насмешливо. «В этом нет необходимости», — ответил Митя. «Я везде ставлю крестик, который не поддается идентификации». «Ах так!» Прокл Савельич плотно прикрыл дверь, подошел к ним и положил руку на затылок негритянки, застывшей в позе ожидания. Прекрасная женщина, тихо охнув, опустилась на пол у его ног. «Уроки премудрой Марфы», — продолжал он непонятно с каким выражением, то ли укора, то ли одобрения. «Святая женщина убеждена, что мир не меняется с тех пор, как она его покинула. Увы, это не так. Еще как меняется! Причем, уверяю тебя, Дмитрий, все время в худшую сторону». Прокл Савельич удобно устроился в кожаном кресле напротив Мити. «Вы деверь?» — утвердительно уточнил Климов. «Называй, как хочешь, но, похоже, я тот, кого ты ищешь». Митя испытал большое облегчение. Половина дела сделана. Он дошел. Хотя, конечно, оставались сомнения, но такого свойства, какие сопутствовали каждому душевному движению руссиянина. Привычный мистический фон. К примеру, человек, сидящий перед ним, мог оказаться всего лишь фантомом, как и вся Москва, в которой он очутился, возможно, была чем-то вроде киношного павильона. Больше того, ни один из обитателей северных резерваций не мог с полной уверенностью утверждать, что он не привиделся сам себе. «Здесь можно говорить», — Митя указал рукой на потолок и стены. Деверь усмехнулся, как в любом другом месте. «Все зависит от того, что хочешь сказать». «Я всего лишь передаточное звено, но у меня есть инструкции». «Какие же?» «Во-первых, прежде чем передать информацию, я должен получить адресное доказательство». «Наверное, ты имеешь в виду это». Деверь распахнул рубашку и обнажил плечо, на котором вспыхнул знак касты, производящий жутковатое впечатление. Это была непривычная татуировка, какая имелась и у Мити, а что-то иное, более убедительное. Словно живой мохнатый паук вцепился в мышцу и готовился к смертельному прыжку. У полковника Улиты точно такой же паук грыз бедро. Митя опустил глаза на негритянку. «Спит», — успокоил деверь. «Говори, никто не слышит». Митя не сдавался. «Почему здесь? Почему тогда не в штабе СД?» «Упрямый», — одобрил деверь. «Это хорошо. Однако напомню тебе, гонец, в Москве право принимать решение принадлежит только мне. Или не согласен?» Митя смирился. Тянуть дальше резину не имело смысла. Он закрыл глаза, сосредоточился на точке возбуждения и коротко, четко передал, зачем пожаловал в Москву. То, что он говорил, звучало довольно фантастично, но деверя это не смутило. Он выслушал, не перебивая, однако, открыв глаза, Митя увидел перед собой уже совсем другого человека, предельно измотанного, глубоко опечаленного. Сейчас ему можно было дать лет 100, не меньше. «Значит, Марфа считает, время пришло?» «Если бы только Марфа», — подумал Климов, но лишь молча кивнул. «Жертвоприношение», — сказал деверь. «Попахивает средневековьем». «По многим признакам мы туда и вернулись. Разве не так?» «И ты готов стать жертвенной овечкой?» «Я же здесь?» «Да, здесь, вижу». Деверь задумался, глаза потухли. «На подготовку уйдет не меньше месяца». Кудесница так и сказала. «Ты разговаривал с ней сам?» «Я разговаривал с тем, что она собой представляет». «Понимаю». Каким-то неосознанным движением деверь дотронулся до его плеча. «Сколько тебе лет, юноша?» 22. «Это имеет какое-нибудь значение?» «Откуда ты родом?» «Из города Раздольска, из самых недр». Митя решил, что любопытство деверя дает и ему право спросить кое о чем. «Правду ли говорят, Прокл Савельевич, будто вы владеете тайной погружения?» «Это все глупости. Вечный сумрак, как и вечная жизнь, доступны лишь Господу нашему». «Почему выбрали генерала?» «По моему разумению, Марк Губельман больше подходит. Символическая фигура на все времена». Митя удивился. Деверь говорил с ним как с посвященным. «Не моя компетенция, Прокл Савельич. Я исполнитель». «Нет, Митя, ты не просто исполнитель. Кто дважды безнаказанно пересек зону, скорее запечатленный, хотя сам этого не осознаешь. Хорошо, оставим до времени. Вернешься в гостиничный двор и будешь жить там, как мышка. Связи не ищи. Встретимся перед самой акцией». «В бистро были ваши люди, Прокл Савельич?» «Возможно, наши, возможно, ваши. Просьбы, пожелания есть?» «Банкир этот саратовский?» «Без подмеса, не опасайся». Он тронул носком ботинка мирно посапывающую негритянку. «Через минуту очнется. Справишься с кобылицей?» «Постараюсь». Митя скромно потупился. Деверь хотел еще что-то сказать, но передумал. Поднялся из кресла, высокий, громоздкий, неловко обнял Митю. «Держись, герой!» Бесшумно ступая, скрылся за дверью. Проснулся Митя от того, что кто-то возился, сопел на полу, свесил голову вниз. «На тебе! Тимуровец Ваня Крюк!» Голубенькие мутноватые глазенки на бледном личике лукаво сияют. «И что дальше?» — спросил Климов. «Что прикажешь с тобой делать?» «Известие принес», — солидно отозвался Тимуровец. «Какое?» «Дядьку помнишь, Митрий, на площади, который к Зинке сковородки отправил? Пятюней погоняют». «Ну?» «Я его видел. Просил передать, на ваше поручение еще деньги нужны. Из той пятнашки, какую обещали. Я его нахрен послал». «Старый хрыч, халявщик, да, Митрий?» «Это все известие». Тимуровец ужом переместился на середину комнаты. Там ему казалось безопаснее. «Мало, что ли? Хочешь, перчиков надыбаю?» «Каких еще перчиков?» «Которыми черти похмеляются, сладенькие такие. Кроме меня никто не знает, где взять». Диво не то, что пацаненок к нему привязался, это нормально, но как в номер просочился? Окно-то закрыто. Вместо того, чтобы выяснить это, Митя спросил: «Ты реальный тимуровец, Ваня?» «А то! На две больницы подписался». За последние месяцы Климов обвыкся с человеческими эмоциями, но неожиданный прилив жалости к бесприютному маленькому сородичу был все же в диковину. Звание «Тимуровца» в честь великого просветителя России Егора Гайдара присваивали любому беспризорнику, их в Москве легион. После того, как брали на учет в городском диспансере и вживляли под кожу регистрационный чип. По достижении 10-12 лет, в зависимости от состояния здоровья, меченые проходили окончательную пересортировку для сдачи тех или иных органов. Самых крепеньких в законсервированном виде отправляли в свободный мир. «И сколько тебе осталось куролесить?» — полюбопытствовал Митя, сглотнув комок в горле. «Может, полгода, а то и больше», — равнодушно ответил пацаненок и, розовея от собственной смелости, вдруг добавил. «Можно посижу на кровати, дядя Митрий?» Митя чуть подвинулся, и Тимуровец, просияв, взлетел с пола и примостился у его ног. Такое счастливое, обалдевшее и вместе с тем испуганное выражение. Митя видел только у стерилизованных, перевоплощенных руссиян на пунктах голосования, куда их сгоняли 2-3 раза в год для свободного волеизъявления. Та же смесь тоски и очарованности. Похоже, панцирный лежак с лакированными спинками, прикрытый серым гуманитарным одеялком, представлялся ему царским ложем. «Прям не знаю, как быть!» Пацаненок не отводил прояснившихся глаз, спокойно ждал верховного решения. «Видишь ли, Ваня, — развел мысль Климов, — по-любому тебе не стоит таскаться за мной. Сам сказал, полгода не тронут, а мой путь, поверь, намного короче». «Как это может быть, дядя Митрий? При твоих бабках?» «При чем тут деньги? Убирайся, Ванька, отсюда по-добру, по-здорову. Я тебе не отец и не мать». Теплым тельцем мальчик прижался к его пяткам. «Дядя Митрий, я много чего умею, обузой не буду. Так одиноко одному в городе, а вдвоем помирать намного легче. Не гони, пожалуйста». Митя подумал, когда-нибудь они заплатят за все.